Они просто не знали, куда стрелять, ведь меня-то на стуле уже не было. Успел сказать первые из троицы, когда передняя часть биты врезалась ему в челюсть. Во все стороны брызнула кровь вперемешку с выбитыми зубами, а сам амбал отлетел к стене и там и затих. Символ символом, но, когда полубог бьет тебе с размаха битой в лицо, тут нужно быть хотя бы дельтой. А эти ребята были просто белыми, очень тупыми белыми. Поэтому, когда второй охранник, тот, что стоял дальше всех и прикрывал своего босса с другой стороны, кое-как увернулся от прилетевшей в него половинки стола, а затем попытался закрыть Филина спиной. Последний отбросил автомат в сторону и с грозной рожей бросился на меня, тем самым перекрыв этому второму линию обстрела. «Ну я же говорил, дебил, тычок острием биты в нос, от которого он увернулся, пригнуться и резкая подсечка, подпрыгнул». Более того, в воздухе на манер Ван Дамма взмахнул ногой и только чудом промахнулся мимо моего носа. Я отступил на два шага назад. Ладно, способный дебил, этого у него не отнять. Жаль только времени на раздумья у меня не было. Автоматчик уже обходил меня сбоку, а гений-каратист уже готовился показать мне свой новый приемчик. Что ж, значит, пришло время жульничать. «Ра-а!» – издал я из груди могучий рев. Размахнулся как следует битой и долбанул этого недо Джеки Чана сверху вниз, под небольшим наклоном. Каратист не стал даже блокировать. Просто презрительно усмехнулся и очень знакомым мне под шагом ушел чуть вправо. Проскользнул прямо ударом. Плавно и красиво, что для такого каланчи, очень и очень хорошо, но не отлично. Бац! Пронесшая мимо него бита на долю секунды застыла на месте, а потом со свистом рванула обратно. Законы физики, инерция, не знаю, о чем вы. Только перемотка. Бедолага только успел выпучить глаза и открыть рот, как деревянный конец долбанул его прямо в лоб. Мужчина с криком боли и удивления отшатнулся назад. Его ноги подкосились, и он кулем рухнул на заляпанный кровью пол. Я закинул биту на плечо и повернулся к последнему охраннику. Тот заметил мой спокойный взгляд, грязно выругался и передернул затвором. Затем отработанным движением приложил приклад к плечу и замер на месте. От натуги на руках охранника проступили вены со странным, синеватым отливом, на лбу выступили капельки пота, изо рта послышался скрип зубов, но он все еще не мог пошевелиться. Нет, в реальности, конечно, мужчина двигался. Просто медленно, очень и очень медленно. Бам! Легко пристукнул я кончиком биты по полу и немного наклонил голову в сторону, а затем медленно, не торопясь и никуда не спеша сделал шаг вперед. Бам! Еще один удар по полу. На этот раз резче, сильнее, бам, бам, бам, ритм нарастал, становился все быстрее и быстрее, как и мои шаги, моя скорость, но только не лицо, все такое же спокойное, равнодушное, мне нужно было зрелище, я хотел, чтобы он испугался, чтобы понял, что с ним сейчас будет, и что он ничего не может с этим сделать, даже пошевелиться, и это случилось, может, не после первого удара и не после второго, но, постепенно, с каждым моим ударом битая об пол, с каждым шагом вперед, его взгляд менялся, дерзкий и насмешливый вначале, ну как же, перед тобой 16-летний мальчишка, сопляк, он все больше терял уверенность, затем появился испуг, затем страх, а затем паника, я на него даже не смотрел, мой взгляд был обращен мимо, на Филина, как-никак, этот спектакль был для него, только для него, а тот улыбался, мужчина был доволен. Даже больше, старый вояка облокотился жилистыми, мускулистыми руками на колени и подался вперед. В глазах ублюдка была жажда, но не воды или таблеточки аспирина, нет, он жаждал крови. И потому с замиранием сердца смотрел, как я делаю последний шаг к охраннику, заношу повыше биту и, бам, я удал битой по полу и прошел мимо. Охранник с тихим всхлипом рухнул на землю, автомат выпал у него из рук и отскочил на метр в бок, прямо под ноги Рью. Самурай, до этого следуя моему приказу, тихо стоявший в углу, один раз взмахнул саблей и разрезал оружие пополам, затем легко, даже слегка небрежно поклонился недовольному Филину и вышел за мной на улицу. «Ну что, босс?» — встретил меня в 20 метрах от входа голос Семена. «Как прошло, мы договорились», — коротко бросил я, затем проигнорировав взгляд парня, медвежонку явно хотелось подробностей, залез внутрь фургона, примостился на край сиденья в кузове и с тихим вздохом привалился затылком к стенке. Башка болела страшно, словно ни одного недобелого обездвижил секунд на 20, а целый взвод. Зато теперь буду знать, какие у меня пределы. Если коротко, хреновые. Если дельту с гаммой я смогу тормознуть, пусть и ненадолго, то с ребятами повыше, будут проблемы. Впрочем, какая нахрен разница, выйдет, улучшу, не выйдет, буду использовать мозг и креатив, а не грубую силу. В первый раз что ли, как вы, господин, участливо спросил Рю. Я косо взглянул на самурая, однако, он ведь реально переживал, и ведь кому сказать, что он хотел покрошить меня на ломтики. Причем, это было совсем недавно, а ощущение, что прошла уже вечность. Все тип-топ, Рю. Лицо самурая вытянулось от удивления, вызвав у меня непроизвольную улыбку. Забавно выглядел, нетипично. Ну это, старикам не понять, подал голос с переднего сиденья Сёма и на рокерский манер скрестил пальцы. Ю, браза. Рю с отвращением дернул головой и выпрыгнул из фургона на асфальт, а затем и вовсе шмыгнул куда-то в сторону и испарился без следа. Семен обиженно посмотрел сначала ему вслед, а потом перевел взгляд на меня. В его глазах мелькнуло сомнение. Он обиделся, что ли, не понимает нас, серьезно кивнул я. Ю, браза, а то, повеселел медвежонок. Рю отстал от жизни, я так скажу, не то что мы, крутые перцы. Его взгляд скользнул по моему окровавленному виску и по испачканной одежде, и наконец остановился на бите, мирно лежащей у меня на коленях. Босс, а можно я это, ну, я со стоном открыл глаз и вопросительно скосил его в сторону парня. Что ему надо-то, и почему у него голос из обычного «я труба» сделался робкий-робкий? Ну, переспросил я, что, можно мне эту штуку? Робко ткнул пальцем в биту Семен, с собой заберу. Я глянул на побитую, почти сломанную деревяшку в руке, на ней еще с той стороны кусок зуба торчал, и это еще если забыть про кровь. Поэтому у меня сразу же возник вопрос, зачем, ну это, еще больше смутился парень, Тали подарю. Вот, мои брови резко взлетели вверх, даже головная боль отступила на задний план. «Босс, ты не подумай», – затараторил Семен, – «трофей, добытый в бою, святое дело, я бы никогда не попросил, правда, но тут это, для важного дела», – медленно повторил я. Парень свесился с сиденья вперед и уверенно кивнул. «Ну, та ли же это, дома сидит, так, да и на меня чья-то злится, вот ей это, подарочек». Я взглянул на грязную, окровавленную биту, затем снова на семена. «Подарочек? Серьезно? Конечно!» – простодушно кивнул парень. «Боевое оружие. Бабы такое просто обожают». Он внезапно похабно улыбнулся и подмигнул. «Уж я-то знаю, босс. Поверь, первый парень на деревне. Мне так мама всегда говорила, не сомневаюсь. Бери, что? Кстати, Семен, чего?» Я взглянул в его довольные глаза и покачал головой. Как мало нужно людям для счастья. Может, он прав, пойти по его стопам, что ли? Подарю Кейт нож, а Мэг пистолет. Хотя ей бы больше подошел кнут с латексным костюмом в придачу. Хотя что-то мне подсказывает, что у нее уже есть. Босс, ты хотел что-то сказать? Ах, да, дружеский совет. Купи цветастую обертку и замотай. Так красивее будет. Парень на секунду задумался, затем просиял и кивнул. В его руках тут же оказался телефон, а толстые пальцы с дикой скоростью застучали по клавишам. Я успел заметить только красный целлофан, как он уже жмякнул на поиск. Красный целлофан. Тали можно было только посочувствовать. И зачем ты это сделал, Алекс? Мрачно поинтересовался подошедший к фургону Игнат. Отец в бешенстве. А вот и претензии подъехали. В бешенстве? Почему? Потому что я кинул на него стол, или потому, что не убил того охранника. Лицо блондина скривилось еще больше. Он явно хотел что-то сказать, но я остановил его коротким жестом. «Игнат, прекращай. Правда, мы оба знаем, зачем я это сделал. Чтобы мистер Филин понял, что я не его личная сучка, и не буду танцевать по каждому его капризу. А ну и еще потому я очень не люблю, когда меня больно бьют по голове». «Ладно», — махнул рукой блондин. «Проехали, я ним еще поговорю». Я прищурился, какой он, однако, заботливый, и предупредил заранее, и заступился, а сейчас готов и доброе слово замолвить, как сказал бы Винни-Пух, это ж неспроста, а сейчас собирая своих ребят, не заметил моего взгляда парень, и отправляемся, сейчас, а чего ждать, не понял парень, эти парнокопытные уроды сами нарвались, на каждое действие должно быть противодействие, а противодействие братства, охрененная штука, явно процитировал какой-то фильм он. Я пожал плечами. Ладно, Рю, поехали. Самурай тенью выскользнул из-за угла, заставив Игната испуганно отшатнуться в сторону, залез в кузов и захлопнув за собой дверь, при этом чуть не отхватив блондину половину носа.

Правда, местный командир не отдавал приказания, и медали тоже не чистил. Вместо этого Филин захватил из багажника новенькую биту, подобрался к зданию метров на 30 и с радостным уханьем принялся закидывать туда зажигательные гранаты, которые ему подавал оклемавшийся каратист. «Он так расслабляется», — пояснил мне подошедший Игнат. «Отец вообще ярый фанат бейсбола. Оно и видно», — заметил я, наблюдая, как еще один снаряд после мощного удара старика по широкой дуге влетает в здание через разбитое окно, а потом еще один, и еще. Филин явно собрался спалить весь завод дотла, чтобы ничего не осталось. Как говорится, ни себе, ни людям. Никогда не понимал правила, задумчиво отметил Семен, посматривая на веселящиеся огоньки пламени. «Ну, бейсбола, то есть, а что тут понимать?» Философски ответил Игнат. «Бей и беги, все как в жизни, сын», — раздался громкий голос старика. «Гранаты закончились, неси еще». Блондин поморщился и повернулся к нам. «Мне пора, хорошая работа, завтра я наберу». «А разве мы не закончили?» — простодушно удивился медвежонок. «Чем мы будем заниматься завтра?» Я посмотрел вслед удаляющемуся бандиту и задумчиво пробормотал. «Тем же, чем и всегда, Семен. Попробуем завоевать мир». На меня уставились две удивленные пары глаз. Я вздохнул. «Шутка. Пока что, по крайней мере. Босс, я не понимаю. Завтра все начнется по новой», уже серьезно пояснил я. «Братство будет жечь минотавров, те будут убивать братство. А мы», с любопытством посмотрел на меня Рью, «а мы будем искать тех, кто все это устроил». Крик. Жуткий, пронзительный и абсолютно бесчеловечный. Кион Фулмин скривил губы и презрительно посмотрел в окно операционной, скривился еще раз, и только затем повернулся к стоящему рядом пухлому доктору. «Его можно как-то заткнуть, вам в теории или...» «Не зли меня, Стивен», опасно сузил глаза юноша, положил свою правую руку тому на плечо и слегка сжал. «Лучше меня не зли». Стивен Уолф вскрикнул от боли и хотел было вырваться, но биомеханические пальцы племенника главы держали мертвой хваткой. Поэтому бедному доктору оставалось лишь только ответить на вопрос. «Боль позволяет мозгу лучше работать. Это полезный механизм, который нам выделила природа. Если его подавить, но это может привести к нарушению работы нервных клеток, гиперагрессивной реакции на простейшие команды и проблем с психическим здоровьем. Если он орет, то он лучше слушается», — выцепил для себя главный Кион. «Так?» — профессор поморщился от этого упрощения, но все же кивнул. Он не хотел, чтобы ему сломали плечо. «Чудненько», — улыбнулся Кион и разжал пальцы. Стивен облегченно выдохнул и поспешно ретировался в другую комнату. Его желание истинного ученого пронаблюдать процедуру до конца встретилось с суровой реальностью. И суровая реальность победила. Ну и тем более, что невысокий мужчина заметил прошмыгнувшую в комнату девушку. И общаться еще и с ней он точно не хотел. «Ты испугала бедного доктора», — с усмешкой заметил Кион, когда сестра обвила его сзади за шею. «Он трус», — хмыкнула Кира и укусила брата за кончик уха. «А ты?» — юноша отрицательно покачал головой. «Не сейчас, зануда», — протянула девушка. «С тобой-то как скучно». Она хотела сказать что-то еще, но тут в кармане брата зазвенел телефон. Тот даже не пошевелился, продолжая наблюдать за операцией за стеклом. «Ты даже не ответишь?» — удивилась Кира. Потом, а может, глаза девушки задорно сверкнули. «Ты просто не хочешь отвечать. При мне, да, да», — отмахнулся Кион. «Все так, только не ревнуй, пожалуйста». На самом деле, его сестра попала в десятку. У нее это часто бывало. Он и правда не хотел, чтобы Кира видела номер. Но не потому, что это была любовница или подружка, нет. Потому что Киону было стыдно. Он оплошал. Снова. Информация предателя оказалась бесполезной. Старый дом, где эти уроды планировали ограбление, оказался забит сгоревшими трупами минотавров и полицией. Дежурство у домов известных членов банды тоже не принесло результатов. Те там просто не появлялись. И когда парень уже отчаялся, ему позвонили. Номер не определялся. Более того, даже лучшие техники дома Фулмин не смогли отследить звонок. Кто бы ни был на той стороне провода, он или она очень постарался, чтобы остаться анонимным. Звонившийся представился троянцем, сказал, что знает про камни, знает про мальчишку, где найти его и всех остальных. Но для этого нужно было сделать пару несложных поручений. Кион не был идиотом. Он прекрасно понимал, что его используют, но у него не было выбора. Если бы он пришел к дяде с уже третьим провалом подряд, то, нет, лучше об этом не думать. Проще сцепить зубы и надеяться, что таинственный троянец сдержит свое слово. Тем более, что пока поручения ничего не стоили. Замять дело на разрушенном складе, вырезать бордель в нижнем районе, ничего сложного. Но Киона бесило отношение. Он всегда был сверху, его слушали, ему подчинялись. Быть чьим-то подневольным работником было унизительно. «Как там твоя подготовка?» – сменил тему парень. «Когда поход?» – через 2 недели, со скучающим видом отмахнулась девушка. «Ничего особенного, во время праздника, что ли?» «Ну да, а что такого?» Парень пожал плечами. «Да ничего, не думаю, что император разозлится, он даже не заметит, кому до меня есть дело», – изобразила несчастную Кира, запуская шаловливые пальчики ему под рубашку. «Никто меня не любит, никто, Кира». «Да, братец», — томно зашептала ему на ухо девушка. «Что? А, ладно, почему бы и нет», — решил Кион. Затем развернулся, с рычанием накинулся на сестру и повалил ее на пол. И пока парень срывал с веселящейся девушки одежду, с другой стороны стекла выло и стонало от жуткой боли человекоподобное существо. Оно не помнило, кто оно, не помнило, где оно. Единственное, что отпечаталось в его памяти, это имя. Имя, которым его когда-то звали. Болтун. Глава 13. Предварительный осмотр. Поднимайся. Кейт даже не повернулась в моем направлении, только скосила левый глаз и что-то устало промычала. Выглядела девушка не очень, и не только она. Остальные ученики класса 1-1 смотрелись ничем не лучше. Даже хуже, если так прикинуть. Более того, это был последний урок. Самое время свалить из класса куда подальше. Уйти домой, поболтать с друзьями. Я косо глянул на Мэг. Или не только поболтать, не суть. Главное, это время отдыха и развлечений. А мои одноклассники все еще сидели за партами, даже не сдвинулись почти. И не потому, что они такие прилежные ученики, совсем нет. У них не было выбора, да и сил тоже, так подумать. Сегодня железная леди разошлась не на шутку. Судя по всему, решила все же оправдать прозвище. Я-то еще думал, что кентаврша наконец подуспокоилась. Меня не цепляет, к доске не зовет, народ не шугает, идиллия. А потом, бац, последние 2 занятия, сдвоенный урок, никакого перерыва, только жесткий матон. Любая попытка отвернуться в сторону мгновенно каралась. Ты либо смотрел на нее, либо огребал по полной. И вот, 1,5 часа прошли, уже в край задолбавшийся и усталый народ с радостью поглядывает на часы. Остались 15 минут, жалкие 15 минут. Ну что может пойти не так? Все. Контрольная, без предупреждения, под самый конец урока. Самое забавное, что мне это было не в новинку. Мой старый препод по химии, из прошлого мира, понятное дело, тоже этим частенько грешил. Он называл их листовками. Суть очень простая. Ты открывал тетрадь в самой середине, затем тебе диктовали 5-6 вопросов, а ты в свою очередь записывал ответы. А потом ты вырывал весь лист корнем и передавал вперед. Отсюда и название. Вопросы, кстати, обычно несложные. Этакая небольшая проверка на внимательность. Слушал ли ты что-то или дурака валял? Вполне нормальная система, как по мне. Но только не здесь. Анжела тоже дала контрольной свое название. Как и я, впрочем. Правда, если я предпочитал полный пиздец, то кентаврша наименовала контрольную никак иначе, как оценка знаний, скорости и сообразительности. Охренеть, да, более того, это далеко не все. В сообразительность по логике нашей учительницы Матана входили не нестандартные подходы или красивые решения. Если бы, нет, тут требовались умения гадалок и оракулов со всего мира, вместе взятых и помноженных на 100. Иначе я без понятия, как можно ответить на вопросы, которые ты не проходил. Вообще, нет, вначале я еще держался. Прошлые знания плюс несколько специально прочитанных книг давали мне приличную фору, но когда дело дошло до дифференциальных уравнений в частных производных, я просто плюнул. Ну точнее, слегка прихренел сперва. Потом огляделся по сторонам. Осознал, что я не один такой. Затем поднялся из-за парты и, насвистывая забористую песенку, направился на выход. Не забыв захватить листок контрольной, понятное дело, как Анжела ругалась. А угрозы-то угрозы. Исключение, штрафы. Дело чуть не физических наказаний не дошло. По крайней выход она мне перегородила, на что я правда просто оттолкнулся от ближайшей парты, просто перепрыгнул женщину сбоку и пинком вышиб дверь, затем хлопнул ее по упругому крупу, на память, конечно же, и направился напрямую к директору. Даже не стал стучаться, просто вошел и все. Тот было сперва возмутился, что я его отвлекаю. Вот интересно, отчего, будто не вижу в стеклянном отражении, как он в китайский аналог шахмат на ноутбуке гоняет. Го называется, вроде. Так вот, сперва он может и возмутился. Но когда я без единого слова выложил ему контрольную на стол, Крион заинтересовался. Открыл первую страницу из трех, между прочим, и начал читать. И чем дальше он смотрел, тем шире у него становились глаза. А когда мужчина перевернул последнюю страницу, то не выдержал и даже восхищенно присвистнул. «Вот ведь ненормальное», – буркнул он себе под нос. Затем наклонился к микрофону поближе и вызвал Анжелу к себе. Не попросил зайти, как ей будет удобно. Не предложил обсудить важные материалы для обучения или как там обычно это маскируют преподы. Нет, а именно что приказал явиться к нему в кабинет, немедленно. Обратно я возвращался победителем, ну точнее до тех пор, пока не вошел в класс и не прочувствовал атмосферу. Оказалось, что пока я топал к директору, остальные старательно решали эту дребедень, безуспешно, понятное дело. Так что теперь я наблюдал вымученных одноклассников, которые с серыми лицами смотрели на меня, некоторые завистливо, большинство просто без особого интереса. Например, та же Кейт. «Кстати, о ней, ты меня слышишь? Поднимайся», — повторил я и легонько пнул ногой стул. «Отстань, давай, давай», — я пнул чуть стул сильнее, так что он даже слегка отъехал. Девушка застонала и с силой махнула ладонью в воздухе, пытаясь меня отогнать. Я даже не пошевелился. «А зачем? Мимо. Ну и что? Я все. Умерла», — просипела Кейт и безвольно ткнулась лбом в парту, рассыпав по столу свои волосы. «Не трогайте меня», — донеслось до меня бормотание девушки. «Боже, каким бредом я занимаюсь. Лика и Мэг ждут в коридоре», — попробовал последний раз я. Это, кстати, было правдой. Первая уже все решила и свалила первой, не считая меня, понятное дело, а розоволосая красотка так вообще только что пришла в академию. И да, все верно, Лика решила контрольную. Всю, как дерзко заявила она, когда встретила меня на пути от директора в класс. Она вообще в последнее время погрузилась в учебу с головой. Видать, поражение в волейболе и мои общие успехи в матане ударили по Ликиному самолюбию. Другого объяснения я просто не вижу. А Мэг, ей было просто плевать. Стоит сейчас, прислонившись к стенке в коридоре, и не парится. Залипает в телефон и изредка бросает на меня нетерпеливые взгляды. Дескать, давай, Адриан, вытаскивай эту волейболистку к нам, а не то я домой свалю. Идите без меня, пробормотала эта самая волейболистка и, не глядя, поставила тяжеленный учебник по матану на парту прямо между нами. Так, ясно, пора приступать к решительным действиям. Я наклонился вперед, ухватил девушку за талию и резким жестом поднял ее вверх. Она даже ойкнуть не успела, как оказалось у меня на руках. И пока остальные одноклассники провожали меня удивленными, а парочка парней в середине крайне одобрительными взглядами, я быстрым шагом вышел из класса. «Добро пожаловать в мир живых, Эвридика!» Как только мы оказались в коридоре, я поставил девушку на пол. «Так, что нужно сделать, чтобы меня поносили?» Тут же подскочила ко мне Мэг. Я не сдержал смешок. «Попробуй для начала ходить на уроки». «И все?» — подмигнула девушка. «С этого дня ни одного не пропущу. А мои?» — донесся позади меня ошарашенный голос Кейт. «Да, конечно. Сейчас». Я развернулся на месте, вошел обратно в класс и, несмотря на остальных, закинул вещи девушки в сумку, а ее саму на плечо. Вернулся обратно в коридор, но вместо того, чтобы отдать ее Кейт, просто прошел мимо. «Ты идешь?» — пройдя пару метров, обернулся я. «Или мне тебя и дальше нести?» «Ну и нахальная же ты сволочь!» — пришла в себя одноклассница и быстро поравнялась со мной. Сумку, впрочем, не забрала. «А куда мы? Или это секрет?» — поднырнула мне под локоть вездесущая Мэг и как бы случайно прижалась грудью к плечу. «Вот ведь, ладно, меня таким не пронять. Смотреть помещение и отпусти меня, пожалуйста». «Зануда», — буркнула красотка, но руку все же убрала. «Стоп, ты сказал смотреть помещение?» — это уже включилась Лика. «Ты смог его уломать?» — я кивнул. «Еще вчера. И как ты это сделал?» — «С помощью моей неотразимой харизмы, конечно же», — я гордо ткнул себя в грудь, на что получил две насмешливые полуулыбки и один смешок. Если Кейт и попыталась прикрыть его кашлем, то вышло у нее, скажем так, не очень. Зря, они так на самом деле. Ведь это правда. Моя неотразимая харизма сработала, как и взятка в виде 2 литров отменного рома, который мне удалось надыбать у директора. На самом деле, он здорово помог. Без него с местным завхозом мы бы никогда не договорились. Это вообще-то еще старая и упрямая сволочь, как выразился Крион, из тех, что достаются с постом директора. В теории он бы и рад его выставить на улицу без пособия, но, на практике, хрен ты это сделаешь, гораздо проще подождать, пока он помрет, а пока что, нужно искать подход. Собственно, Крион и нашел, Ром, и как я успел заметить, когда господин директор пыхтел с ключами и вытаскивал ящик, там было по меньшей мере пара десятков бутылок, одну из которых он так и быть согласился отдать новому главе клуба «Олимпиец». Мне, то есть, не за бесплатно, конечно, мы же не в благотворительность играем, верно, только деньги, Адриан, только хрустящие денежки. На этом эпопея с помещением не закончилась. Наоборот, стало только веселее. Во-первых, этого самого завхоза, со специфической кличкой «Сундук», еще нужно было выловить. Старая сволочь оказалась тем еще ниндзя. Даже Рю мог бы поучиться. Тут ведь в чем дело? Мобильного у завхоза нет, почты тоже. Где проживает, непонятно. А если он тебя заметил, а у пронырливого старика оказался глаз-алмаз, то тут же старательно, и очень быстро, сваливал в обратную сторону. И если его не догнать, то все, потом уже не найдешь. Мне на него пришлось целые облавы организовывать. Подключать Кейта и ее уже оклемавшуюся команду по волейболу, а также Элэ, Мэг и весь клуб помощников с Риком во главе. В итоге совместными усилиями загнали этого клоуна в угол, после чего он наконец сдался и обменял ключи на заветную бутылку, и снова испарился. На этот раз, пробовать. Самое смешное, что ключи были финалом целой эпопеи. До этого мне еще пришлось пройти через все круги местного бюрократического ада. Помещение нужно было зафиксировать на бумаге, осмотреть, удачи сделать без ключей, кстати, и принять, а еще подписать согласие, права, обязанности, и еще с десятка два бумажек. Если бы не Лика, то это дело затянулось бы еще на месяц, а уложился за пару дней, и еще через пять получил у сундука ключи. Честно говоря, кретинизм высшей пробы. В этом плане, я как бэтменин, только если тот днем развлекался на вечеринках и пил мартини, а ночью боролся с преступностью, то я днем гонялся за неуловимым стариканом, а ночью, ну или точнее вечером, помогал одной преступной группировке вырезать другую. И что с этим делать? Вывел меня из задумчивости голос Крейт, когда мы наконец дошли до здания клуба. Снести и построить новый, скептично ответила Лика, прогуливаясь вдоль каменной стены. Что еще? Можно из него музей сделать? Надула жвачку Мэг. Назовем главное рухлить столетия. Я раздраженно поднял руки. Девушки, хватит, пожалуйста. Ну а что? Хмыкнула розоволосая красотка. Это парни готовы коротать ночи на грязном матрасе. А нам нужно что-то нормальное. Она обернулась к остальным. Поддержите меня, а? Оставшиеся две девушки синхронно кивнули и требовательно уставились на меня. Дескать, раз ты тут главный, то ты и разгребай. Во-первых, нам тут не жить, а заниматься. С трудом сдержал ругательство я. Во-вторых, еще хуже, припечатала Кейт, явно отрываясь за сценку в классе. Тут хоть душ-то есть, и раздевалка, вот-вот, поддержали ее остальные. Мама, роди меня обратно, куда я попал, а ведь совсем недавно, я тогда с Элэем болтал. Ух, как он мне завидовал, будешь один, вокруг только красотки, потные, разгоряченные сказка. Ага, именно, что сказка, вот только в этой у меня не одна Мегера, а целых три, и как только бедные падишахи с гаремом жили, свихнуться же можно. Во-вторых, выдохнув, продолжил я, не перегибайте палку, тут не все так плохо. На это я получил только насмешливое фырканье, справедливости ради, заслуженное. Тут же как, у клуба «Олимпиец» был свой домик, остался с тех самых времен, когда Академия Диусвер еще участвовала в играх. Эти времена давно прошли, но место осталось, с тех пор его так и не снесли. Уж не знаю почему, может, надеялись, что традиция когда-нибудь вернется, а может, просто забыли про него. Территория-то у школы огромная, и само помещение клуба, пусть и весьма приличное по размерам, на фоне основных учебных корпусов, так мелочь. Тем более клуб еще находился черти где, ну, точнее, известно где, не там, где остальные клубные здания, а дальше, сильно дальше, почти что в углу всей территории, львиный мостик, который так любила Кейт, тоже был где-то тут, задница мира, короче, вообще, чем больше я этим занимался, тем сильнее больше я задумывался, у меня есть такое ощущение, что весь этот процесс с отловли сундука до проблем с клубом, Это один большой отборочный этап. Справился, молодец, не справился, неудачник. Собственно, поэтому я и обратился за помощью. Ну и в-третьих, сообщил я девушкам, с удовольствием наблюдая, как к нам по асфальтированной дороге подъезжает здоровенная фура. Мы всегда можем эту халупу отремонтировать. Машина последний раз рыкнула могучим мотором и затормозила всего в паре метров от меня, подняв в воздух кучу пыли. Дверь распахнулась, и из кабины выбралась знакомая рогатая фигура с золотыми глазами. «Привет, Тай», — махнул я ему рукой. Даймон учтиво поклонился. Сначала мне, затем девушкам. Затем он быстрым шагом обошел капот по часовой стрелке, открыл вторую дверь и помог спуститься вниз красивой темноволосой женщине. Наши взгляды пересеклись. Я прикрыл глаза, а уголки губ приподнялись в невольной улыбке. «Рад тебя видеть, мам. Спасибо, что приехала. Госпожа Лекс», — первой выдохнула Лика и попыталась опуститься на колено, но подошедшая женщина с фырканьем поставила ее обратно. «Не нужно, дорогая, мы не приеме». Мама повернулась ко мне и кивком указала на Тайгера. Тот уже исчез из вида и, судя по топоту, направлялся к задней части фуры. Я понятливо кивнул и поспешил следом. «Ну что, привезли?» – спросил я у Даймона, когда мы дошли до конца прицепа. «Все на месте, сэр?» «Почти, почти?» – переспросил я, с хеком дернув тяжелые створки. Те противно скрипнули, но после повторного усилия медленно распахнулись. Я ловко запрыгнул внутрь и осмотрелся по сторонам. Без света было сложно, но у меня на телефоне был фонарик. «Что значит почти?» – поинтересовался я, уверенно лавируя между ящиками. «Никакого оружия, сэр. У нас его забрали при входе. Проблемы?» – дворецкий немного помедлил. Госпожа хотела возразить, но я предложил не провоцировать конфликт. «Мне показалось, вы же ожидали, что так произойдет?» Я рассеянно кивнул. «Сомневаюсь, что Крион пустил бы оружие на территорию школы. Но забрав одно, он пропустил другое. Одно резкое движение, и покрывало с одного из грузов слетело на грязный пол. Под ним обнаружилась человекоподобная фигура из металла с десятками проводов, ведущих от шеи к позвоночнику. Губы против воли расплылись в широкой ухмылке. «Достали-таки. Госпоже пришлось постараться», — кивнул Даймон. «И это заняло на 2 дня больше, чем мы планировали. Американцы не хотели пропускать нас через границу. Пришлось импровизировать. Я последний раз полюбовался на изящные изгибы темного синего сплава, накинул покрывало обратно и спрыгнул вниз. «Молодец, Тай, отличная работа», — хлопнул я Даймона по плечу. «Завезите их в последнюю очередь». «Как скажете, сэр». «Элоиз будет прыгать от счастья», — пробормотал я себе под нос. «А чем ты, мужик?» — раздался позади меня знакомый голос. «С чего бы мне прыгать, Элой?» Я обернулся и крепко обнял улыбающегося брата. «Еще увидишь», — отстранился я через пару секунд. «Тебе понравится, обещаю. Опять твои секреты», — покачал головой парень. «Ладно, так и быть, но не затягивай. Ты это дело любишь». «Не знаю, о чем ты», — хмыкнул я, обхватил брата за плечо и потянул его вдоль прицепа фуры, ко входу. «Пойдем, познакомлю с остальными. Ты же хотел увидеть девчонок». Вначале тот слабо вырывался, но как только услышал заветное слово, тут же по-озорному сверкнул глазами, вывернулся из захвата и первым рванул вперед. «Девушки, говоришь? Тогда, не тормози, братец. Полегче, Казанова. Ты не в клуб, а помогать мне пришел. Одному другому не мешает», — подмигнул мне изобретатель. «Ты просто еще не сообразил, что упускаешь». Я хотел было ответить что-нибудь саркастичное, как вдруг. «Мисте Е-Е-Е Радриан!» Раздался позади меня радостный вопль, и мне в спину врезался живой снаряд. «Мы пришли. Давно не виделись, мелкая», — хмыкнул я и одним рывком посадил счастливую мину себе на плечи. Затем повернулся к все же решившему меня подождать Элою. «А где остальные?» «Сейчас дойдут. Федор долго собирается. Очень долго», — поддакнула девочка и пристукнула меня по темечку. «Он тормоз. Великий Зевс, что ты с ней сделал?» Повернулся я к согнувшимся в приступе хохота брату. «Я тебе ее нормальной вручал. Двигайтесь, мистер Адриан», — дернула меня уши мина. «Нечего болтать. Сейчас сброшу», — пообещал я. Девочка замолчала, но, судя по фырканью, совершенно не испугалась. Хорошо хоть уши отпустила. «Кстати, она мой лучший новичок», — заметил Элой, как только справился со смехом. «Все схватывает на лету, а то», — раздался сверху довольный голос. «Я такая, цыц, молчу, молчу». Так, перебрасываясь фразочками, мы вернулись обратно ко входу в клуб, где меня встретили 3 пары удивленных глаз и одни одобрительные. «Так это ты, Мина», — тепло улыбнулась мама и протянула девочке ладонь. «Я Милена Лекс, мама твоего скакуна». Та, как только услышала имя, что-то испуганно пискнула и дернулась назад, едва не свалившись с моих плеч. Я пошатнулся и только чудом удержал баланс. «Осторожнее, блин, ты чего? Прости», — пробормотала девочка. «Я слезаю». Оказавшись на земле, она на секунду замешкалась, но затем храбро взмахнула косичками и пожала протянутую руку. «Минолита Верн, очень приятно», — серьезно кивнула мама, отпустила ладошку девочки и повернулась ко мне. «А остальные? Сейчас придут, госпожа», — повторил свои слова Элой. «Немного запаздывают и все». «Да, тогда самое время глянуть, что внутри. Открывай, Адри». Я пожал плечами. «Да без проблем. Пропустите меня. Надеюсь, там не будет крыс», — шепнула Мэквали и баллистке. «Терпеть их не могу», — Кейт покачала головой. «Крысы точно нет, а вот тараканов». «Хватит», — отрезал ей, строгим взглядом остановив открывшую рот красотку. «Сейчас все узнаем». Ключ как влитый вошел в замочную скважину. Поворот, короткий щелчок и дверь не поддалась. Я повернул еще раз и снова дернул. На этот раз сильнее, безрезультатно. «Заело», — предположила Лика. «Не думаю», — задумчиво пробормотал я. «Больше похоже на второй замок, или что-то подобное. Опять сундука ловить», — философски заметила Кейт и вытащила из кармана телефон. «Сейчас позвоню своим». «Подожди, дорогая», — мягко остановила ее моя мама. «Думаю, я знаю, в чем дело. Пустишь меня, Адри, в полном твоем распоряжении». Галантно отошел я в сторону. «Прошу, спасибо». Она медленно поднялась по ступенькам вверх, приложила ладонь к двери и закрыла глаза. Я и Кейт встали за ней, остальные держались чуть позади. «Ну, почти все. Что она делает?» — дернула меня рукав Мина. «Тихо», — шикнул я, напряженно вглядываясь в женщину. «Что-то мне не нравилось. Что-то было не так, вот только что. Внезапно до меня дошло. Мы находились снаружи, на самом что ни на есть открытом пространстве. Но воздух, он изменился. Стал каким-то спертым. Словно мы находились внутри. В помещении, которое не проветривалось лет 100, и из которого очень быстро высасывали кислород. Твою мать!» Я резко оттолкнул Мину назад. «Кэлэю!» Тот ругнулся, но все же поймал. А затем с удивлением и страхом посмотрел на меня. «Сэр!» Тайгер рванулся вперед, но не смог и сделать шага, как замер на месте с перекошенным лицом. Он провисел так долю секунды, только чтобы с громким хлопком отлететь назад. Мне же становилось все хуже. Грудь сдавила, а в глазах потемнело. Я успел заметить, как Кейт справа от меня схватилась за горло и рухнула на колени. Она бы упала со ступенек вниз, на землю, если бы я ее вовремя не поймал ее за руку. «Быстрее!» – прохрипел я, чувствуя, как с каждой секундой удерживать сознание становится все труднее. Вспышка света. «Все!» – устало выдохнула мама. «Готово!» Напряжение исчезло. Воздух вернулся. А дверь? Дверь без единого звука распахнулась сама собой. «Что это было?» – прохрипела Кейт, с моей помощью поднимаясь на ноги. Девушку сильно потряхивало, а тело было гораздо холоднее обычного. Я помог ей спуститься вниз и передал Тайгеру. Даймон отвел ее к машине, чтобы оказать первую помощь. Я же повернулся к матери. «Да, мам, что это было?» Милена поджала губы. «Не знаю. Могу предположить, что кто-то очень не хотел, что в это помещение кто-то зашел». Я нахмурился. «Кто? И зачем? Это же просто клуб. И как ты его открыла?» «Слишком много вопросов, Адри». Подняла руку мама и нежно провела по моим волосам. «Сейчас давай лучше разберемся с домом». «Ладно, идет», — легко согласился. «Вопросы подождут. Пока что, а это не опасно?» — напряженно спросила Элой. «Ну, кто знает, что еще там внутри?» «Другой вопрос», — задумалась Лика. «Почему клуб вообще закрыли?» «Вот сейчас и узнаем», — опередив меня, хмуро ответила мама. И первой шагнула в темноту. Глава 14. Игры со временем. Женская фигура исчезла в темноте. Причем, буквально. Я не видел движения в комнате, не слышал звука шагов по полу. Раз и она испарилась. Словно ее и не было вообще. «Теперь понятно, в кого ты такой», — переглянувшись с остальными, пробормотала Кейт и задумчиво посмотрела на меня. «Это вообще нормально? А чем ты? Что она вот так рванула вперед? Гений!» — насмешливо бросила она. «А чем еще?» Справа от меня послышался скрип зубов. Я повернул голову в сторону и встретился взглядом с Тайгером. Тело Даймона напряглось, да так, что рельефные мускулы чуть не пробивались через униформу, а золотые глаза сузились в две тонкие щелки. Дворецкому точно не понравилось, как фривольно девушка говорила о его госпоже, или обо мне, но после моего повелительного жеста, мужчина коротко поклонился и отошел в сторону, к машине. Кажется, я ему не нравлюсь, проводила его недобрым взглядом девушка. Я склонил голову в сторону. Интересно, с чего бы, а, не знаю, пожала плечами она. Кейт глянула в сторону розоволосой оторвы и на секунду задумалась. Затем улыбнулась сама себе, приспустила куртку, оголив левое плечико, и несколько раз эффектно хлопнула ресницами. Я ведь такая душка. Ведь правда, Адриан, не стану скрывать, это было неожиданно. Я даже рассмеялся. Классно вышло, заинтересованно отметила Мэг. У тебя талант, Кейт вскинула бровь. Спасибо, наверное, не думала сменить богиню, как бы невзначай отметила Мэг и приобняла ее сзади за плечи. Фигурка у тебя что надо, подруга. Я замолвлю за тебя словечко перед Афродитой. Пожалуй, нет, вывернулась та из захвата и снова повернулась ко мне. Так что насчет твоей матери, Адриан, я пожал плечами. Вполне нормальное для нее поведение. Я что, не рассказывал, как она вылезла из лимузина и полдня бегала за бродячим котом? Немая сцена. Это шутка такая? Спросила за всех Кейт. Да нет, правда. Котяра теперь у нас живет. Его каждый день вычесывают, а размерами он вымахал с бульдога. И вообще, внезапно я заметил, что с каждым моим словом брови девушки поднимаются все выше и выше, так что я просто махнул рукой. Хотя знаешь что, забудь, как скажешь, все еще странно на меня поглядывая, протянула она. Внезапно мне в голову пришла мысль, и я резко повеселел. Или не забывай, лучше спроси у Элея, это его история, как-никак, он в ней главный герой, спаситель, можно сказать. Мой брат поймал на себе сразу несколько заинтересованных взглядов и слегка замешкался. Ну, все было не совсем так, да и так себе история, если честно. А мне вот интересно, очаровательно улыбнулась Мэг, подошла поближе и как бы случайно коснулась его ладони. Ты же расскажешь, правда? Элай резко закашлялся, покраснел как перезрелый помидор и беспомощно на меня глянул. В его глазах сквозила тоска, и он буквально умолял о помощи. Не дождется, сам нарвался. Так что я только задорно ему подмигнул и помахал рукой. Ты же хотел внимания, братишка, наслаждайся. Провались в тартар, одними губами прошептал он и с трудом улыбнулся девушке. Конечно, да, конечно, расскажу, только как-нибудь потом. Ладно, красотка обиженно надула губки. Потом? Почему потом? Ну, еще больше стушевался брат. Я, может, хватит, а, не выдержала Лика, которой явно надоело стоять в сторонке и ничего не делать. А чем ты? Удивительно спокойно поинтересовалась Мэг. Вот только кажется, ровным тон задел отличницу еще больше. Мне показалось, что она сейчас треснет девушку по голове, но Лика ограничилась лишь короткой тирадой. Вам что, заняться нечем? Непонятное здание, странная ловушка. А мы сидим и обсуждаем кота. Это, по-вашему, нормально? А что ты предлагаешь? Влезла Кейт. Лика на это только фыркнула. Точно не сидеть на месте и ждать. Почему нет? Не согласилась волейболистка и бросила на меня вопросительный взгляд. Она же альфа, так? Я кивнул. Ну вот, продолжила Кейт. Думаю, миссис Лекс прекрасно справится и без нашей помощи. Мы будем только под ногами мешаться. Мэг согласно кивнула. После ловушки на входе, ни ей, ни остальным не улыбалось рваться вперед. В чем-то я их даже понимал. Пусть более сильный белый все проверит, а потом можно и самому войти. Но понимал это не значит, что разделял мнение. И не я один. Ждать? Ну нет. Аж подпрыгнула на месте Мина. Нужно идти внутрь. Прямо сейчас. Она заозиралась в поисках поддержки. Верно же, ей никто не ответил. Зато все внезапно посмотрели на меня. Ждут решения. У меня было время прикинуть за и против. Так что без проблем. Оно есть у меня. Я облокотился о двери и принялся раздавать команды. Тай, начинай выкладку. Материалы отдельно, оборудование отдельно, велел я, не забыв при этом специально выделить слово оборудование. Сэр, я хотел бы пойти вну, возразил Даймон, но я уже повернулся к брату. Элай, ты следующий. Тот бросил на меня подозрительный взгляд. Мужик, если ты правда думаешь, что я туда полезу, я отмахнулся. Да нет, я о другом. Как только подойдут Федор и твои ребята, начинай уже ремонт. Времени и так мало, нет смысла его терять. Ты же знаешь, что нужно. А ты про это? Да вроде все просто. Нет, покрасить снаружи стены, разобраться с крышей, деловито принялся загибать пальцы он. Все. Или ты еще что-то хочешь? Еще что-то? Хаем. Я огляделся по сторонам. посмотрел на высокую траву под ногами, заросшие зеленым и до противного влажным мхом ступеньки, мощные стволы деревьев у северной стены. «Знаешь что, расчисти-ка это». Я помахал рукой в воздухе, больше указывая на общую ситуацию, нежели на что-то конкретное. Метров на 5 вокруг, а то будто мы будто в лес попали. Олимпийский клуб должен выглядеть солиднее, ты так не считаешь? Солиднее? Тогда чего только 5 метров? С невозмутимым лицом заметила подошедшая Кейт. Может еще беговую дорожку, или второй зал на открытом воздухе? Она шутила, понятное дело, но в каждой шутке. Я заметил, как удивленно моргнули и тут же загорелись глаза Илая. Очень и очень нехорошо загорелись. Вот и все, он пропал, а мы попали. Тут вот в чем дело. У моего брата есть несколько интересных особенностей. Особенности характера, то есть. Так вот, из-за одной такой его клуб перестраивали 5 раз за год. Что это за особенность? Илай называет это изобретательностью, творческой жилкой, гибкостью ума. У меня есть вариант попроще. Шило в заднице. Если моему брату закинуть идею, и она придется ему по душе, ао, лучше просто бежать. Иначе он сразу накидает тебе с пару десятков планов. Один безумнее другого, и на каждый придумает еще с парочку планов поскромнее. Вот и сейчас, чего уж тут, с него станется и полноценный стадион тут отгрохать. Метров на 100, с самой навороченной техникой, которую он только сможет откопать. У Илая в этом плане мозги набекрень, Афина бы им гордилась, или уже гордится. Если что-то можно улучшить, он это сделает. И это было бы здорово, если бы мне не пришлось за это платить, во всех смыслах. Просто расчисти место, остановил я уже готового сорваться чертить что-то в планшете парня. Тот взлохматил волосы на голове и разочарованно скривился. Но, Адриан, ты не понимаешь, я мог бы, знаю, мог бы, мы потом это обсудим. Идет, тот что-то промычал в ответ и отвернулся. Ну нет, это никуда не годится. Я спустился вниз по лестнице и посмотрел брату прямо в глаза. Он был слегка выше меня ростом. Но меня это вообще не смущало. «Элай», с холодом в голосе произнес я, «сначала ремонт». «Понял». Парень еще секунду помедлил, а затем раздраженно махнул рукой. «Ладно, ладно, сначала ремонт, супер, договорились», хлопнул я его по спине. «Тогда развлекайся, а я пока гляну, как там поживает мама». «Ты все же идешь?» Странно посмотрела на меня Кейт. Я пожал плечами. «Не люблю оставаться в стороне». С этими словами я развернулся в сторону темной двери и уже хотел было заглянуть внутрь, но тут, с криком «Еха!», передо мной проскочила мина. «Дамы вперед!» — серьезно кивнула Кейт и шагнула следом за девочкой. «Вот как? Совсем обалдели! Еще желающие?» — обернулся я к Лике с Мэг. «Говорите, не стесняйтесь!» Обе девушки посмотрели сначала на темный провал двери, а потом на меня, а затем их голоса слились в один. «Иди-ка сам, а, считаю, что тебе следует идти первым, Адриан». Они переглянулись, явно удивившись внезапному единодушию. Оно у них редко бывает, это я давно заметил. Впрочем, с их диаметрально противоположным отношением к жизни, учебе и парням, неудивительно. «Короче, мы за тобой», покачав головой, подытожила Мэг. Я пожал плечами. «Как хотите, мое дело предложить». Повернувшись на пятках, я распахнул дверь пошире, шагнул внутрь и оказался в совершенно другом месте. Рука на автомате метнулась за пояс, где обычно можно было найти пистолет. Обычно, сейчас-то он, понятное дело, валялся дома. Я же не совсем кретин таскать оружие в школу. Для этого у меня тайгер есть, и грузовик. КХМ, постарался я скрыть движение коротким кашлем. Однако, просторненько тут, стоящая рядом со мной мина восторженно кивнула. Ага, классно, да, у девочки горели глаза, а на губах сияла задорная улыбка. Она постояла так еще пару секунд, а затем бросилась в середину огромного холла и с боевым криком «Кия-я-я!» врезала ногой по деревянному манекену. Я сказал в другом месте, так вот, это слегка неправда. Я все еще находился внутри клуба. Если посмотреть назад, то без труда можно было заметить остальных. Напряженное лицо Тайгера, Мэг и Лику, которые о чем-то ожесточенно спорили. Место, может быть, и было тем же, но при этом абсолютно иным. Чуждым, ненормальным, не знаю, сложно описать. Для начала тут было светлее, в разы. Если я шагал в полнейшую темноту, то стоило мне переступить порог, как тут стало светло, словно днем, словно раз, и кто-то резко повернул рубильник. Провернул рубильник, да, одно небольшое исключение. Тут не было ламп, ни электрических, ни масляных, вообще никаких. Все освещение приходилось на солнечный свет, который исправно пробивался через дверный проем и широкие стеклянные окна. Вот только как это возможно, если снаружи зал выглядит темнее некуда? На этом странности не заканчивались. Еще было просторнее. И когда я говорю «просторнее», я имею в виду гораздо просторнее. И ведь не сказать, чтобы снаружи клубное здание выглядело маленьким, совсем наоборот. Метров 30 это только длина одной стены. Но вот внутри, охренеть и не встать, пробормотала Мэг, с примесью восторга и удивления оглядываясь по сторонам. Где это мы? Неправильный вопрос, нахмурилась вошедшая за ней Лика. Затем опустилась на корточки и провела по полу указательным пальцем. Лучше скажи, когда? Красотка бросила на нее скептический взгляд. «Ты сейчас о чем вообще? О чем? О чем?» Буркнула главная заучка класса и раздраженно взмахнула рукой. «Великий Олимп, что, боги расщедрились только на симпатичное личико? Где твой мозг, а? Ты не слишком обалдела, подруга?» Выдохнула Мэг, возмущенная выпадом в свою сторону. Она скрестила руки на груди и хотела добавить что-то еще, более едкое и саркастичное, но Лика ее снова опередила. «Оглядись по сторонам, ничего странного не замечаешь, совсем ничего, вообще», розоволосая красотка недовольно сощурила глаза, но, к моему удивлению, промолчала, повернула голову сначала в одну сторону, потом в другую, затем нахмурилась и задумчиво прикусила губу. «Вот именно», зло кивнула Лика, поднимаясь на ноги, ее глаза ощупывали каждый метр, каждый уголок помещения, в котором мы оказались. Она выглядела уверенно, но до боли сжатые кулачки выдавали ее истинные чувства. Она не понимала, что происходит. Большая редкость для обычно всезнающей отличницы, у которой на каждый вопрос был готов ответ. На каждый, кроме этого, судя по всему, или же нет. Лика, словно придя к какому-то выводу, решительно вскинула подбородок, а затем повернулась к нам и твердо заявила: «Это не наше время, даже не наша эпоха, скорее всего». Я медленно кивнул. Мне в голову пришла та же мысль. Место, где мы оказались, было залом для тренировок. Манекены для отработки ударов, зона с зеркалами, деревянное оружие и снаряды на стенах. Вроде бы ничего необычного, верно? Более того, это было именно этого и следовало ожидать в клубе для подготовки спортсменов для Олимпийских игр. Так-то оно так. Если бы не мелкие детали, то тут, то там. Поодиночке они не предъявляли особого интереса, но, вот когда их было много. Помятые медные доспехи, плетеные корзины и урны в дальнем углу, красный, слишком темный для привычного мне, кирпич стен с яркой мозаикой и разбросанные по полу свитки, дощечки для письма и металлические стилусы, одежда старого покрова, начищенное до блеска оружие, точильные камни. Я мог продолжать бесконечно, все это напоминало, не знаю, реконструкцию, наверное, из тех, что делают, не чтобы отмыть деньги и хорошенько навариться, а, что называется, на совесть. Этакий гимнасий античных времен, воссозданный с невероятной дотошностью, для музея, чтобы прям до последней детальки все было верно. Одна только вот неувязочка. Мы-то не в музее. Подожди, ты хочешь сказать, что мы попали в прошлое? Вскинула бровь Мэг и насмешливо отбросила шикарные волосы в сторону. Ты сейчас серьезно? Лика нахмурилась. Она вообще не любила, когда с ней кто-то спорил, и особенно если этот кто-то, оторва в мини-юбке и облегающей футболке. «Я так понимаю, ты не согласна?» «Нет, конечно», — фыркнула Мэг. «Это же чушь!» Девушка вытянула изящный пальчик и недвусмысленно ткнула в сторону двери, из которой в клуб просачивался солнечный свет, рев мотора фуры, пение птиц, ну и голос Элая, который командным тоном раздавал указания Федору и пришедшими с ним людям. «Если мы и попали в прошлое, то настоящее попало вместе с нами, как бы странно это ни звучало, и весьма бредово, так подумать». Я повернулся к девушке. «Лика, ничего не меняет», — резко ответила она и внезапно с размаха пнула ногой шлем. Тот со звоном отлетел в сторону и ударился в стену, где и застыл, укоризненно глядя на девушку. «Дескать, за то, что ты так со мной», — Лика же в это время расходилась все больше. На месте она тоже не стояла, весьма буквально в данном случае. Забыв обо всем, девушка расхаживала туда-сюда по залу, постепенно набирая скорость. Она что-то говорила, но это было явно больше для себя, чем для кого-то из нас. Это может быть временная дыра, или червоточина, с туннелем назад и дверью обратно. Не знаю, никогда с таким не сталкивалась. Великий Зевс, с таким никто не сталкивался. Надо прикинуть вероятности. Голос Лики становился все тише и тише. Скоро я уже вообще не мог разобрать, что именно она там себе под нос бормочет. Внезапно, я почувствовал, как меня кто-то дергает за рукав. Я посмотрел вниз и обнаружил обеспокоенное личико Мины. «Мистер Адриан, мы что, правда попали в прошлое?» Я медленно покачал головой. «Сомневаюсь». «Тогда что?» – не унималась девочка. «Пространственный карман», – предположила стоящая рядом Кейт. «Или что-то похожее, только какой-то он странный». Волейболистка обернулась и бросила косой взгляд через плечо. «Если точнее, то на длинный каменный коридор, который начинался у нашего зала, а заканчивался. Фиг знает где, если честно. Я насчитал как минимум 10 дверей, а потом он сворачивал куда-то в сторону». «Пространственный чего?» — снова подала голос Мина. «Что? Ах да, извини, это значит...» слегка зависла Кейт и беспомощно посмотрела на меня. «Адриан, к счастью, у меня уже накопился приличный опыт общения с этой мелкой вертихвосткой, поэтому особо заморачиваться я не стал. Маленький снаружи, большой внутри», — коротко пояснил я. Та аж подпрыгнула от восторга. «Да ладно, классно, можно я тут останусь?» «Тут? Ну да». Девочка слегка помедлила, прежде чем продолжить. «Ну с вами, в олимпийце. Пополнение? Да нет, не хочу ее втягивать в это дело. Ты уже в клубе, Элая, мелкая», рассеянно отметил я и подошел к стене, чтобы получше рассмотреть мозаику. «Что он на это скажет?» Мина забавно сморщилась и дернула головой, так что две косички заметались из стороны в сторону. На ее лице появилось задумчивое выражение. Наконец она пришла к какому-то выводу. «Мастер Элайс добрый», — решительно заявила девочка. «Он разрешит, вот». Я отвлекся от рисунка на стене и с удивлением посмотрел на насупившегося ребенка. Та ответила мне дерзким взглядом и высунула язык. «Мастер Элайс, неплохо так, никогда не слышал, чтобы его так называли. Краски неси, придурок», — раздался громкий голос брата со стороны раскрытой двери. «Живее, живее». «Да, мастер, уже иду, одну минуту». Я с трудом удержал смешок, это был Федор. Кажется, вселенная решила в очередной раз доказать мне, как легко я могу ошибаться. Так подумать, я никогда не видел Элая за работой. «Эй, Адриан», легонько ткнула меня локтем Кейт. «Ты там не заснул?» дернулся я. «А чем ты?» «Да вот об этом». Девушка обвела руками огромное помещение. В высоту оно, кстати, тоже прибавило относительно здания снаружи. Вместо 3 метров, тут было около 5. «Тут гигантов тренировали или что? Есть идеи, что это вообще значит?» — мрачно спросила волейболистка. Я кивнул. «На удивление, да. Я думаю, мы в храме». «Где?» — остолбенела Кейт. «И не она одна. Остальные тоже уставились на меня со странным выражением в глазах. Даже Лика и то замерла на месте, ожидая пояснений.